Глава 42. Послышался крик, но он исходил не от Беркхова, который выплеснул бы свои душевные муки гораздо громче. Крик, наполненный телесной болью, шел из ванной комнаты и принадлежал Седе. Его же молчаливый крик находился внутри его самого, принося невообразимые муки. Руки Тиля дрожали, а по лицу текли слезы горя и страдания. Беркхов находился у цели своего пребывания в клинике, ведь у него в руках были не только доказательства совершенного травницам преступления, но и, возможно, подробное описание последних часов жизни его сына. И это он никому бы не отдал до тех пор, пока не прочитал бы о том, что именно произошло с Максом и где было спрятано его тело. Долго ли ему пришлось мучиться? Убивал ли травниц Макса планомерно и с наслаждением? Или покончил с ним в состоянии аффекта, устав от хныканья мальчика, как тот серийный убийца, о котором Тиль прочитал как-то в интернете? Такие и им подобные вопросы вихрем кружились в голове у Беркхова. «Боже мой!» – тихо прошептал он. Рикардо, скорее всего, испугалась бы такой правды. Она наверняка зажала бы уши и выбежала из комнаты, не желая знать, как именно закончил свою жизнь Макс. Но только не я. Тиль покачал головой и решил узнать всю правду до конца, несмотря на муки, которые она несла с собой. Ему нужна была ясность. Пусть самое ужасное и убивающее, и еще оставшиеся слабые надежды. Беркхов должен был попрощаться с сыном и узнать, где находится тело мальчика. Без этого он не мог положить дневник обратно. Но и возможности прочитать записи на месте у него не было. Как долго Седа находилась вместе с травницей, подумал он и посмотрел на дверь в ванную комнату. Одновременно Тиль почувствовал, что время, еще совсем недавно казавшееся застывшим, с момента, когда он прочел имя сына в дневнике, полетела стремительно, словно стрела. В первую очередь ему требовалось пододвинуть тумбочку на прежнее место и закрыть ящик, чтобы травниц, когда снова уляжется на свою кровать, не сразу понял, что его дневник исчез. Занятый этим делом, Тиль внезапно обратил внимание еще на один маленький, металлический, сверкающий предмет, находившийся в ящике. И этому предмету явно нечего было делать при кроватной тумбочке лазарета, в котором находился психопат. Без лишних раздумий Тиль схватил лезвие бритвы, которое было спрятано в тайнике под дневником. Затем ему удалось совершить то, что еще несколько секунд назад он считал невозможным. Находка дневника мобилизовала его силы, а ярость, направленная на травницу, была настолько велика, что ему жутко захотелось ворваться в ванную комнату и разбить голову убийцы сына о раковину. Тиль бил бы его снова и снова, до тех пор, пока белые зубы маньяка не начали бы плавать в эмалевой раковине, как в супе, набухая от крови, а серая мозговая масса не стала бы просматриваться через пробитую черепную коробку. Тем не менее, всех его чудесным образом появившихся сил хватило лишь на то, чтобы на четвереньках доползти до входной двери. От жуткой боли в голове он едва не ослеп, когда поднялся с пола, открыл дверь и буквально выпал в коридор. На его счастье, он оказался пустым. В проходе не было ни души. Какая удача! Спрятав лезвие бритвы между страницами дневника, здоровой рукой Тиль крепко прижал к себе драгоценную нож. Если бы счастье продолжало ему улыбаться, то прежде чем рухнуть без сил и задохнуться в обмороке от рвоты, он мог бы даже добраться до своей палаты. Однако Беркхову не удалось дойти даже до угла. Проходя мимо библиотечной тележки Седы, он услышал, как сзади него открылась дверь, и кто-то назвал его вымышленное имя.